Маяковский с удовольствием принял предложение Горького навестить его в Мустомяках. Это вполне соответствовало его желанию. О встрече в Мустомяках рассказывала жена Горького Мария Федоровна Андреева. Маяковский приехал в то время, когда Алексей Максимович работал. Мария Федоровна попыталась занять гостя. Маяковский поначалу от смущения ерничал, спросил даже, когда она выходила из комнаты: «А вы не боитесь, что я у вас серебряные ложки украду?» Потом хозяйка позвала гостя в лес по грибы, и уж тогда с него слезла вся эта шелуха, и он стал рассказывать, как был маленьким, как жил на Кавказе, читал свои стихи. Андреева рассказала, что Горький восторгался Маяковским, но его беспокоила зычность его поэзии. Как-то он ему даже сказал: «Посмотрите, вышли вы на заре и сразу заорали, что есть силы мочь. А хватит ли вас? День-то велик, времени много». А Горький, вспоминая о встрече в Мустомяках, писал Груздеву, что Маяковский читал «Облако в штанах», поэму «Флейта позвоночник», лирические стихи. «Стихи очень понравились мне, и читал он отлично». Горький цитировал стихи из «Облака» и говорил Тихонову, что такого разговора с Богом он никогда не читал, кроме как в книге Иова, и что Господу Богу от Маяковского здорово влетело. Взаимная симпатия выразилась и в том, что Горький подарил Маяковскому книгу «Детство» с надписью «Без слов от души» Владимиру Владимировичу Маяковскому, Максим Горький. Несколько позже был сделан ответный подарок. На отдельном издании «Облака» появилась надпись «Алексею Максимовичу с любовью», а на поэме «Флейт позвоночник» «Алексею Максимовичу с нежной любовью» Маяковский. У самого Маяковского в автобиографии сказано так: «Поехал в Мустомяки Максим Горький, читал ему части «Облака», расчувствовавшийся Горький оплакал весь жилет, расстроил стихами. Я чуть загордился». Ироническое добавление: «Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете». Свидетельский знак недобрых отношений, которые установились между ними после ссоры. Ведь автобиография написана позднее. Горький одним из первых крупных писателей увидел и оценил талант юного Маяковского, уже тогда сравнивал его с Уитменом, добавляя при этом: «Маяковский гораздо трагичнее», и поднимая вопросы общественной совести, социальной ответственности, несет в себе ярко выраженное русское национальное начало. С публикацией поэмы «Облако в штанах» сразу же возникли непарские рюхпроявления. Опубликованные отрывки не давали полного представления о поэме. Наконец, в сентябре 1915 года поэма была издана на средства Брика, с которым, как и его супругой, Брик, Маяковский познакомился летом этого же года. Поэма вышла с большим количеством цензурных изъятий. О том, как это происходило, Маяковский рассказал в одном из самых последних выступлений в марте 1930 года в доме комсомола Красной Пресни. Поэма сначала называлась «Тринадцатый апостол». Когда я пришел с этим названием в цензуру, то меня спросили: «Что вы, на каторгу захотели?» Я сказал, что ни в коем случае, что это никак меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули 6 страниц, в том числе и заглавие. Это вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили, как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: «Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите, буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах». Во вступлении к «Облаку» эти слова звучат несколько иначе, звучат как прекрасные стихи. В 1918 году, когда поэма вышла полностью, без цензурных изъятий, Маяковский не стал восстанавливать первое название. «Свыкся», — заметил он по этому поводу. «Облако в штанах, как метафора, вошедшая в поэтический контекст произведения, настолько многомерно, что теперь уже действительно трудно представить какое-либо другое название, в том числе и «Тринадцатый апостол». Сам Маяковский в предисловии к полному изданию назвал «Облако в штанах» катехизисом сегодняшнего искусства. Этим произведением он сразу выделился в среде футуристов как поэт огромной мощи. В связи с названной выше фамилией Брик нам придется отступить несколько назад, чтобы подойти к радостнейшей дате. Так назвал главку в автобиографии Маяковский, где сказано «Июль 1915 года. Знакомство с Л.Ю. и О.М. Бриками». И тут еще одна интимная деталь. Сначала он познакомился и ухаживал за младшей сестрой Лили Брик, златокудрой Эльзой Каган, ухаживал за нею еще в Москве, где Эльза жила с родителями. Жили Каганы на Моросейке. Отец работал юрисконсультом австрийского посольства. Эльза в это время закончила гимназию и поступила в 8-й педагогический класс. Дома ей прислуживала горничная. Маяковский познакомился с Эльзой в 1913 году, но активное ухаживание началось летом 14-го. В это время он постоянно бывает у Каганов и, сидя в комнате Эльзы, размалевывает свои лубки на военные темы, или Эльза сидит за роялем, а он меряет шагами комнату, что-то выбарматывает, сочиняет. Своими повадками долговязый, лохматый и плохо одетый кавалер пугал добропорядочных родителей девушки. Когда мама, приготовившись ко сну, входила в комнату Эльзы и напоминала гостю, что время позднее, он нехотя собирался и уходил. Но на следующий день, вновь появляясь у Каганов, с изысканной вежливостью поддразнивал хозяйку дома. «А я вчера только дождался, чтоб вы легли, и вернулся в окно по веревочной лестнице». Настороженные отношения к Эльзочкиному футуристу передалось от матери к ее старшей сестре, которая приезжала из Петрограда, когда был тяжело болен отец, и они, Маяковский и Лилия Юрьевна, мельком виделись. Это было на даче в Малаховке. Маяковский вечером зашел за Эльзой, они отправились гулять, пошел сильный дождь, молодые люди исчезли надолго. Эльзе в то время было 16 лет. Очевидно, отношения между Маяковским и Эльзой были в ту пору достаточно близкими, и главная забота Лилии Юрьевны состояла в том, чтобы следить за сестрой, пишет шведский исследователь жизни и творчества Маяковского Бенгт Янгфельд. Поскольку Янгфельд много общался с Лилией Юрьевной, и ссылается на разговоры с нею, то есть все основания с доверием отнестись к биографическим подробностям, сообщаемым им. О близком общении с Маяковским, о его ухаживаниях, вспоминает и сама Эльза, уже Эльза Триоле. В июле 1915 года Маяковский с Эльзой встретились в Петрограде. Маяковский приехал из Скоокалы. Тогда она и привела его к Брикам. И тут придется еще немного отступить назад, чтобы познакомить читателя с Бриками. Дальнейшая жизнь Эльзы Каган достойна романа. В 1918 году она оканчивает архитектурные курсы и выходит замуж за французского офицера Триоле. В 1921 разводится с ним, уезжает в Лондон, где ее мать, отец умер в 1915 году, работает в советском учреждении «Аркос». Здесь находит службу у архитектора, но скоро оказывается в Берлине, где встречается с Лилией Юрьевной и Маяковским. Затем Франция, знакомство с Арагоном, женою которого стала уже писательница Эльза Триоле. Новая встреча с Маяковским в Париже произошла в 1924 году. Родилась Лилия Юрьевна в Москве в 1889 году в семье юриста Юрия Александровича Кагана и Елены Юльевны, урожденной Берман. Как и младшая дочь Каганов, она дома опекалась гувернанткой-француженкой, училась в частной гимназии, начинала учиться на высших женских курсах в архитектурном институте на отделении живописи и лепки. Осип Максимович Брик, выходец из богатой купеческой семьи. Окончив юридический факультет, он не стал юристом, а помогал отцу в коммерции, приобщая к ней и молодую жену. Брак Лилии Юрьевны и Осипа Максимовича в его естественном содержании, он состоялся в 1912 году, продолжался недолго, хотя вместе они прожили до самой кончины супруга, 1945 год. Из Москвы в Петроград Брики переехали в 1914 году, после начала войны, когда Осипа Максимовича призвали в армию, и знаменитый певец Леонид Собинов устроил его в автомобильную школу, в которой позднее оказался и Маяковский. Поселились они на улице Жуковского, 7. Жили на иждивении родителей, и, судя по меценатским жестам Осипа Максимовича Брика, материально особенно не нуждались. А Маяковский после случайной московской встречи навестил Бриков в Петрограде, хвастался, что стихи у него самые лучшие, и что, кроме его стихов, гениальны еще стихи Ахматовой. Лилии Юрьевне прочитал стихотворение «Мама и убитый немцами вечер». Ей не понравилось. И еще встреча, которая определила их дальнейшие отношения. Эльза снова привела приехавшего из Коакаллы Маяковского к Брикам. Он был совсем другой, чем тогда, когда в первый раз так неожиданно пришел к нам. Не было в нем и следа тогдашней развязности. Он молчал и с тревогой посматривал на меня. В этот день в квартире Бриков полностью прозвучала поэма «Пока еще 13-й апостол». Предоставим слово Лиле Юрьевне Брик. Между двумя комнатами для экономии места была вынута дверь. Маяковский стоял, прислонившись спиной к дверной раме. Из внутреннего кармана пиджака он извлек небольшую тетрадку, заглянул в нее и сунул в тот же карман. Он задумался. Потом обвел глазами комнату, как огромную аудиторию, прочел пролог и спросил, не стихами, прозой, не громким, с тех пор незабываемым голосом. «Вы думаете, это бредит малярия?» Это было, было в Одессе. Мы подняли головы и до конца не опускали глаз с невиданного чуда. Маяковский ни разу не переменил позы, ни на кого не взглянул. Он жаловался, негодовал, издевался, требовал, впадал в истерику, делал паузы между частями. Вот он уже сидит за столом, и, сделанной развязностью, требует чаю. Я торопливо наливаю из самовара. Я молчу, а Эльза торжествует. Так и знала. Таково эмоциональное восприятие поэмы. Ах, нет, это еще не все. Вот это тоже. Маяковский сидел рядом с Эльзой, и пил чай с вареньем. Он улыбался и смотрел большими детскими глазами. Я потеряла дар речи. Теперь все-таки информация с большим эмоциональным подтекстом. Маяковский взял тетрадь с поэмой из рук Осипа Максимовича, положил ее на стол, раскрыл на первой странице, спросил, можно посвятить вам, и старательно вывел над заглавием «Лиле Юрьевне Брик». Позднее, перед печатанием, он изменил посвящение «Тебе, Лиля». На поэме, которая родилась из одной драмы любви, появилось имя персонажа другой любовной драмы, заполнившей многие годы жизни, гораздо более напряженной и испепеляющей по своему внутреннему содержанию. Почему? Почему он мог написать поэму об одной женщине и посвятить ее другой? Этот вопрос задавала Маяковскому Лилия Юрьевна, и он объяснил, что пока писалась поэма, увлекался несколькими женщинами, что в четвертой части раньше у него была Сонка Шамардина, а не Мария, что, в общем, образ собирательный, и потому имя Мария больше к нему подходит, что оно кажется ему наиболее женственным. Но не забудем, что вдохновила это произведение одна женщина, и посчитаемся с читательской любознательностью к интимным подробностям жизни великих людей, хотя бы кратко расскажем о ней. Мария Александровна Денисова. Любовь к ней стала эмоциональным истоком поэмы. Образ Марии в облаке не вызывает читательских симпатий. Мария — жертва матримониальных отношений современной цивилизации, предмет купли-продажи. Она Джоконда, которую надо украсть. Но ни Мария Денисова, ни Сонка Софья Сергеевна Шамардина, ни, наконец, Эльза Каган, ни одна из них в отдельности не является прототипом. Маяковский обогатил этот образ своим воображением. А каждая из названных женщин по-своему замечательна, и, может быть, это с какой-то стороны тоже характеризует поэт. В них, совсем еще юных созданиях, Маяковский, возможно, увидел не только прелесть юности, красоту и обаяние, но и почувствовал тот нравственный и духовный запас развивающейся личности, который каждая явила годы спустя. Мария Денисова оказалась вовсе не Джоокондой, которую можно украсть. Ее независимый нрав сказался и в том, что она открыто не приняла футуризма, во-первых, а во-вторых, судя по тому, что она вскоре вышла замуж за революционера, можно предположить, что и знакомство с ним произошло еще до встречи с Маяковским. Возможно, это и есть причина той сдержанности и безответности, о которую споткнулась нетерпеливая, жаждущая немедленного отклика, страсть поэта. Выйдя замуж, Денисова вскоре оказалась за границей, в Швейцарии, где она продолжила свое художественное образование, была близко связана с русской революционной эмиграцией. После Октябрьской революции в 1919 году она с маленьким ребенком возвращается в Россию, участвует в гражданской войне и в качестве политработника в конной армии получает несколько ранений и поощрительные подарки за храбрость. Здесь она познакомилась с известным героем гражданской войны Щеденко и вышла за него замуж. В 20-е годы Мария Александровна не раз встречалась с Маяковским, любила ходить на его вечера. Встречи их носили дружеский характер. В это время она училась во Вхутемасе, где часто бывал Маяковский, лепила его портрет. Умерла Мария Александровна в 1943 году, уже будучи известным скульптором. Ею были выполнены два скульптурных портрета Маяковского. Один после смерти поэта, которую Денисова Щеденко переживала тяжело. К сожалению, портреты пока не найдены. С Эльзой Каган мы еще встретимся на страницах этой книги, но уже как с Эльзой Триоле, которая не нуждается в особых характеристиках. Софья же Сергеевна Шамардина стала видным общественным деятелем в Белоруссии. К женщинам Маяковский и в молодости, и в зрелости относился по-рыцарски, был щедр, предупредителен, деликатен. Когда после большого перерыва в 1927 году в Минске встретился с Софьей Сергеевной, пришел к ней домой, то за обедом в присутствии ее мужа, Иосифа Адамовича, сильно смущался, обращался к ней как-то странно, чувствовал себя стесненно, пока не улучил минутку и не спросил, «Как мне говорить с тобой, на «ты» или на «вы»?» Софья Сергеевна рассмеялась и выложила его сомнения мужу. Потом смущенно говорил, «Я же не знал, какой он и как тебе удобнее». Эльза Триоле сказала, «Он никогда не бросал женщину. Он расставался с ней с величайшей деликатностью. С теми, в кого влюблялся в юные годы, кем увлекался, пусть и ненадолго, сохранял добрые отношения, встречался, оказывал всяческие знаки внимания. У него еще будут увлечения, у него еще будет любовь, но всю оставшуюся жизнь поэта будет освещать драматический отблеск того пожара сердца, который возбудила в нем ослепительная царица Сиона Евреева Лиля Юрьевна Брик, женщина, безусловно, незаурядная. Фотографии, автор книги видел ее в очень пожилом возрасте, не дают представления о внешней привлекательности Лили Юрьевны. Широкоскулое лицо, тяжеловатый подбородок при небольшом росте. Разве что глаза огромные, выразительные. Но многие современники, писавшие о ее внешности, свидетельствуют о том магическом воздействии, которое она производила на них. Для убедительности приведем свидетельство Галины Катанян, женщины, у которой было достаточно оснований, по крайней мере, без симпатии относиться к Лиле Юрьевне, которая впоследствии увела от нее мужа, хотя была на 16 лет старше ее и на десяток лет старше Катаняна. Вот какой она увидела Лилю. Первое впечатление — очень эксцентричное и в то же время очень дама, холеная, изысканная, и, боже мой, да ведь она некрасива, слишком большая голова, сутулая спина и этот ужасный тик. Но уже через секунду я не помнила об этом. Она улыбнулась мне, и все лицо как бы вспыхнуло этой улыбкой, осветилось изнутри. Я увидела прелестный рот с крупными миндалевидными зубами, сияющие теплые ореховые глаза, изящной формы руки, маленькие ножки, вся какая-то золотистая и бело-розовая. Если она хотела пленить кого-нибудь, она достигала этого очень легко. А нравиться она хотела всем — молодым, старым, женщинам, детям. Это было у нее в крови. И нравилось. Мы ближе познакомимся с Лилей Юрьевной Брик, перелистывая страницы любовной драмы, где главными персонажами были она и Маяковский. Итак, с появлением в печати «Облака в штанах» в русской поэзии произошло событие отнюдь не рядовое. Появилась поэма о любви, прежде всего о любви. Поэма 22-летнего Владимира Маяковского, которая покушалась на существующее жизнеустройство и призывала к бунту. Поэма, которая в образах исполинской мощи раскрывала трагедию личности в условиях извращенной морали, демонстрировала новые звуковые и смысловые возможности русского слова. К Маяковскому с особым вниманием стали присматриваться символисты и акмеисты. Война и мир. Война раскидала футуристов в разные стороны. Притушил бурную энергию Бурлюк, вернее, переориентировал ее в новое русло. Благоустроился с семьей где-то около Уфы. Занимался в основном живописью и отчасти коммерцией, чтобы прокормиться. Приутих Алексей Крученых. Пошел на войну и заслужил Георгиевский крест. Бенедикт Лившиц. Самый левый из футуристов Илья Зданевич по-прежнему отрицал все в русской культуре, от Пушкина до Маяковского, считая последнего жалким подражателем Брюсова. Хлебникова долго не призывали в армию. В 1916 году он объявился в Москве голодный, без денег, с мешком, набитым рукописями и какими-то странными обрывками газет, бумажными коробками. Хлебников по-прежнему витал в своих фантазиях, искал всечеловеческий язык, будучи убежден, что на заре цивилизации он был единым, все понимали всех, и что новый звездный язык должен прекратить распри, объединить человечество. Хлебников искал ритмическую закономерность в историческом развитии человечества, которая поможет предсказать дальнейший ход этого развития, предвидеть будущее. В результате немыслимых выкладок он исчислил цифру 317 как определяющую кратность повторений похожих событий. И Хлебников учреждает на бумаге общество 300 шара. Призывал на эту должность Вячеслава Иванова и Павла Флоренского. Неудивительно, что именно он предложил учредить для вечной, непрекращающейся войны между желающими всех стран особый пустынный остров. Хлебниковская фантазия перекликается с не менее наивной фантазией Федора Сологуба, который предлагал запретить революции в городах, богатых памятниками культуры. Маяковский уже не рвался в действующую армию. Он теперь смотрел на войну как на всемирную катастрофу, как на трагедию народов, втянутых в эту кровавую мясорубку. В Петрограде при абсолютной бедности и без своего угла ему неуютно. Маяковского нигде не печатают. Однажды он вместе с Чуковским предпринял попытку обаять издателя-мецената, который пригласил его на вечеринку. Финансы были в руках сестер-мецената, усатых и пучеглазых покровительниц муз. Им должен был понравиться Маяковский, читая свои стихи. Пучеглазые дамы и их гости, видимо, произвели на поэта столь сильное впечатление, что он не нашел ничего лучшего, как прочитать им стихотворение «Нати». Тон его был издевательским. Содержание нам известно. Через 10 минут Маяковский и его спутник оказались на улице. Об издании книги нечего было и говорить. В начале октября 1915 года Маяковского все-таки призвали на военную службу и определили в военно-автомобильную школу. В автобиографии «Забрили». «Теперь на фронт идти не хочу». Притворился чертежником. «Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто». Родных успокаивал. «Только сейчас окончились мои мытарства по призыву. Спешу вам написать и успокоить. Я призван и взят в Петроградскую автомобильную школу, где меня определили в чертежную как умелого и опытного чертежника. Беспокоиться обо мне совершенно не следует». Мытарство, видимо, связано с тем, что Маяковского могли направить в действующую армию. Есть косвенные свидетельства, что Алексей Максимович Горький помог определить его чертежником. Хотя Владимир и написал в Москву родным, что он после работы в автомобильной школе может вести все те занятия, какие вел и раньше, ему, как солдату, не разрешалось выступать и печататься. Однако режим, видимо, был не слишком угнетающим, или, возможно, Маяковскому удавалось скрывать свое участие в литературных вечерах, хотя они получали огласку в газетах, а также и публикацию в журнале «Новый Сатирикон». Кто там в автомобильной школе читал газеты и журналы? Редактором «Нового Сатирикона» был знаменитый тогда сатирик Аркадий Аверченко, сильно недолюбливавший Маяковского. Имя Аверченко не раз склонялось футуристами и отнюдь не в хвалебном духе. До войны журнал под редакцией Аверченко позволял в сатирических произведениях пристреливаться к высоким мишеням и заслужил репутацию либерального органа. Однако с началом войны он значительно поправел, приблизился к официозной печати. И все же сатирический жанр позволял некоторую вольность в критике существующих порядков. 26 февраля 1915 года в журнале «Новый Сатирикон» Маяковский напечатал первое стихотворение. К Аркадию Аверченко его привел художник Радаков. Аверченко не жаловал Маяковского, но признавал его талант, видел в нем приманку для читателей, сказал: «Вы пишите, как хотите. Это ничего, что звучит странно. У нас журнал юмористический». Он даже не взял в расчет то, что был охаян футуристами в пощечине общественному вкусу. Роман Маяковского с «Новым Сатириконом» возник вроде бы случайно, ведь футуристы считали этот журнал эпигонским придатком старой культуры, а Аркадий Аверченко был для них вообще персоной, нежелательной в литературе. «Как же так?» — ломали голову соратники Маяковского. «У него не душа, а футуристический оркестр, где приводимые в ход электричеством молотки колотят в кастрюли крученых, а он идет сотрудничать в еженедельник, упирающийся в корыто быта». Шершеневич упрекал поэта за недостаточную футуристичность и высказывал надежду на ее углубление, на профессиональную завершенность футуризма. А тут Маяковский уходит в «Новый Сатирикон». Впрочем, с объяснением он не стал медлить. Шершеневич верно подметил недостаточную футуристичность стихов Маяковского. А в «Новом Сатириконе» поэт открыто заявил в статье «Капля дегтя», что футуризм умер как особенная группа, что он уже не нужен. Хорошо. Но почему именно «Новый Сатирикон»? Не было ли в этом еженедельнике чего-то такого, что сближало с ним Маяковского? Ответ на этот вопрос непрост. Тут не ограничишься иронической строкой из автобиографии, где сказано: «В рассуждении, чего покушать, стал писать в «Новом Сатириконе». Двухлетнее сотрудничество поэта в журнале все же выходит за рамки этой иронической формулы, даже если прибавить к ней слова поэта, сказанные Спасскому: «Печататься можно везде, если заставишь редакцию считаться с собой». Дебют оказался удачным. Сказка о стране Перу, на которую неизвестно зачем и откуда напали судьи, была очень прозрачной сатирой на своих судей. И на судей в широком, не только в профессиональном смысле. Стихотворение Маяковского иллюстрировал художник Радаков, сотрудничавший в «Новом Сатириконе» и тоже, кстати, служивший в автомобильной школе. Задача была не из простых. Радаков признается, что рисунок получался какой-то неубедительный. Маяковский долго смотрел на рисунок и сказал: А вы спрячьте голову ученого, пусть с головой уйдет в книгу. Я так и сделал. И рисунок тематически очень выиграл. Тема стихотворения была раскрыта. Один за другим в новом «Сатириконе» стали появляться гимны. Гимн здоровью, гимн критику, гимн обеду и другие сатирические стихи. Журнал стал той отдушиной, через которую Маяковский все-таки проникал к читателю. А появление Маяковского в редакции вносили оживление. Новый автор легко овладевал вниманием сотрудников, рассказывал новости и сам живо откликался на них, выдавал новые идеи, остроумные сюжеты, которые тут же подхватывались кем-либо из журналистов. Князев, сотрудничавший в это время в новом «Сатириконе», так выразил впечатление от прихода поэта в журнал. «Маяковский — это огромный утес, обрушившийся в тихий пруд. Он в короткое время поставил на голову весь «Сатирикон». Можно было негодовать, улюлюкать, злобствовать, но в глубине души чуткие, не я, конечно, сознавали, это биологически необходимо, чтобы бегемот пришел в посудную лавку «Сатирикона» и натворил там мессинских бесчинств. Маяковский напечатал в новом «Сатириконе» 25 из 31 напечатанных за время сотрудничества стихотворений и отрывок из поэмы «Облако в штанах». В общий счет не идут поэмы «Флейт, позвоночник», «Война и мир». Первым в новом «Сатириконе» было опубликовано стихотворение «Судья», впоследствии названо «Гимн судье». Затем остальные гимны и такие стихотворения, как «Чудовищные похороны», «Мое к этому отношение», «Издательство», «Дешевая распродажа», «Братья-писатели» и другие. В них нетрудно разглядеть позицию, заметно отличающуюся от общей беззубо-либеральной линии журнала. В гимнах Маяковский давал волю воображению, достигая большой силы обличения средствами гротеска, гиперболы. Но и в прямой, не гимновой, не восхваляющей, в кавычках, сатире, поэт не очень связывал воображение, обличая пороки современного общества. В сатире он гораздо ближе к Горькому, критику мещанства, критику буржуазного мироустройства, чем к сатириконцам. Сатира Маяковского военных лет оттеняет трагическое мироощущение поэта, нашедшее яркое выражение в его поэмах. Сатирические стихи, гротеск, гипербола — это горький, очень горький смех поэта над социальным уродством мира. Не все это понимали в то время. В подлинности боли сомневался Чуковский. Венгров считал, что трагизм Маяковского должен освободиться от гримас и буффонады. В наше время в доверии Маяковскому полностью отказал Коробичевский. «Воскресение Маяковского», Мюнхен, 1986. Несмотря на запрет выступать и печататься, ратник второго разряда Маяковский вскоре же после призыва в армию пренебрег этим запретом. Поначалу, правда, выступал келейно, в небольшой аудитории. Осталось воспоминание Ин Оксенова о чтении стихов поэта в редакции нового журнала «Для всех» в ноябре 1915 года. Тогда присутствовали, а поэты читали стихи, Кузьмин, Курдюмов, Ивнев, Мандельштам, Осип Брик, Низен, Моравская и другие. После Георгия Иванова Мандельштама и Кузьмина читал Маяковский. Окружив себя облаком табачного дыма, он начал читать «Флейту, позвоночник», затем стихи о войне и, наконец, «Облако в штанах». Кто слышал Маяковского, тот знает, как он читал. Но надо слышать его тогда, когда за стенами еще корчилась военная и предреволюционная улица безязыкая, еще не умевшая кричать и разговаривать. Надо было слышать Маяковского тогда, когда все трибуны и эстрады были для него закрыты, чтобы ощутить и оценить все то внутреннее пламя, которым горело каждое прочтенное слово его стихов. Мне помнится торжественное молчание, охватившее аудиторию после этого чтения. Чтобы уяснить цену этого торжественного молчания, надо представить себе амбиции и характер поэтов, читавших стихи на вечере. Каждому из них не откажешь в таланте, уме и прозорливости. Значит, оценили. Может быть, не приняли, не впустили в сердце, но оценили. Георгий Иванов еще по поводу трагедии Владимир Маяковский заметил, что она, несмотря на грубость, сомнительный вкус и ляпсусы, все же ярка и интересна. Со стороны очень любящего себя Иванова было редкостью и неожиданностью даже половинчатое признание. Где-то в это время Маяковский познакомился совершенно случайно с Куприным. Эта встреча окончилась тем же, чем и знакомство его с Репиным. Маяковский притягивал неблизких ему людей магией своей личности. Встречу с Куприным описал Лазаревский, с которым Маяковский жил по соседству как раз перед самым призывом в армию в гостинице «Пале-Рояль». Около 10 стук в дверь. Маяковский. «Дайте 3 рубля». «Дал, но к себе не пустил. Сказал, что у меня Куприн. А я хотел его увидеть. После увидите». Около 11 Куприн вскочил. Куприну тоже захотелось увидеть Маяковского. Точно рейник и лис. Вошел Маяковский и поздоровался с Куприным. «А я думал, вы маленький и толстенький», — сказал Куприн. Сразу друг другу очень понравились. Куприн сказал, что первым футуристом был Пушкин. Маяковскому это не понравилось. Тогда Куприн продекламировал на почтовой станции Пушкина. Маяковскому понравилось. Я попросил Маяковского прочесть «Музыкантов». Тоже понравилось. И еще больше Куприну. Куприн почуял в Маяковском силу, а это главное. С каждым новым стихотворением Куприн радовался. Маяковский тоже влюбился в Куприна. Вероятно, Маяковский совсем другой. Он даже начал подавать пальто Куприну, чем меня удивил. Последняя фраза объясняет настороженно недоброжелательное отношение Лазаревского к поэту, заметное в его дневниковых записях. Вполне возможно также, что Маяковский до этого отрицательно отзывался о Купринской яме, как о том сообщает Лазаревский, но знакомство и общение с живым писателем нередко меняет и отношение к его творчеству, заставляет по-иному взглянуть на его произведения. Запрет на издание Маяковским тоже нарушался. В декабре вышел альманах «Взял барабан футуристов» с программной статьей Маяковского «Капля дегтя», отрывком из поэмы «Флейт позвоночник» и скандальным стихотворением «Вам». Может поначалу показаться странным, но время службы в армии с осени 1915 до осени 1917 оказалось для Маяковского временем стремительного творческого взлета. Ведь помимо стихотворений, опубликованных в «Новом Сатириконе» и других, он написал такие значительные произведения, как поэмы Флейта — позвоночник и человек, и особенно «Война и мир». А хроника событий позволяет судить, насколько бурно протекала общественная жизнь Маяковского, несмотря на армейские порядки и ограничения. До призыва в армию охранное отделение, видимо, еще по старой памяти, следит за его передвижениями, отмечает переезды из Петрограда в Москву и обратно. Надев армейскую шинель, Маяковский как бы перешел под наблюдение другого ведомства, военного. Однако в неслужебное время он предпочитает ходить в цивильном платье, да и жил он все-таки не в казарме, снимал комнату. В своей комнате и работал, делал чертежи, раскрашивал их. В феврале 1916 года он специально приехал из Москвы в Петроград, приехал негласным делегатом от всех почитателей Маяковского, чтобы повидаться с ним. Маяковский жил тогда на Надеждинской, 52, в комнате, которую снимал у стенографистки Масленниковой. Комната имела вид временного пристанища. Необходимая мебель, диван, в простенке между окнами письменный стол, ни книг, ни разложенных рукописей, никаких признаков оседлого писательства не увидел в ней московский гость. С приходом Спасского Владимир не прервал работ, а делал он в это время свое ратное дело. Стоял перед наколотым на стену листом плотной бумаги и раскрашивал какой-то ветвистый чертеж. Вглядываясь в рисунок и прикасаясь кистью к листу, Маяковский вел разговор. Для гостя, который не видел его несколько лет, Маяковский выглядел возмужавшим и суровым. Одет он был на штатский лад, серая рубашка без пиджака. Но волосы снят под машинку, и выступила крепкая лепка лица. Он разжевывал папиросу за папиросой, перекатывая их в углу рта. Интересовался, что делается в Москве, появилась ли способная молодежь. По просьбе Спасского читал отрывки из «Войны и мира», рассказывал о встречах с Горьким. По улицам ходил в мягкой шляпе, в темном демисезонном пальто, прислала из Москвы мама, опасаясь, как приметил Спасский, встретить военное начальство. Спасский вынес вдохновляющее впечатление от встреч с Маяковским. Он показался ему намного выше доморощенных московских метров, следящих один за другим из-за угла и сообща обвиняющих Маяковского в отступничестве. «Помилуйте! Новый сатирикон! Стишки вроде сатирикон Сагаянского! А какая тяжелая рифма! Ведет река! Торги, каторги!» «Все они сосут молоко из моей груди», — шутливо отбивался Маяковский. И, сознавая уже свою значительность, он оставался человеком бескорыстным, доступным, умел радоваться успехам других. Значительную часть свободного времени он проводил в квартире по улице Жуковского, 7, у Бриков. Стараниями Лилии Юрьевны эта квартира довольно скоро превратилась в литературный салон, где постоянно бывали друзья Маяковского, молодые, но уже известные тогда поэты, критики, журналисты, люди искусства. Постоянно бывал Михаил Кузьмин, исполнявший свои песенки, аккомпанируя на рояле. Изредка заглядывал на Жуковского 7 и Горький. Поскольку сам хозяин, Осип Максимович Брик, никакими талантами не обладал, то он взял на себя роль мецената, приглашал в дом деловых людей. И только годы спустя он проявил свои амбиции в филологии и даже пытался писать прозу, увы, не поддающуюся анализу из-за своей очевидной антихудожественности, но в данное время ставка была сделана на Маяковского как на приманку. Чутье не обмануло супругов Брик. Молодой, талантливый, привлекавший к себе внимание стихами, скандальным провалом постановки трагедии в Лонапарке, поэмой «Облако в штанах», блестящий чтец и остроумный полемист, Маяковский и внешне производил впечатление на всех, кто с ним встречался. Осип Максимович позднее находил недостаток в его фигуре, но ведь тут могло сказаться и ущемленное самолюбие отставленного мужа, которое, впрочем, он умел подавлять. Царила в доме, конечно, Лилия Юрьевна, обладавшая талантом общения, привлекавшая обаянием и умением держаться приветливо и независимо. И вот, наверное, пришла пора уделить внимание любовному сюжету, которого ждет читатель и который назрел в нашем повествовании, который, увы, и в наше время вызывает вопросы и даже призывы не прикасаться к нему вообще, учитывая предсмертную волю Маяковского. Ну, во-первых, так ли трактуется фраза из предсмертного письма поэта? Самой просьбе «пожалуйста, не сплетничайте» предшествуют слова «в том, что умираю, не вините никого». То есть никто лично здесь не берется под защиту и не обвиняется. Во-вторых, время снимает многие запреты с подобных тем и неутолим интерес к интимной жизни великих людей, так как она непременно сказывается на их творчестве. Об этом существует большая литература. Наконец, в-третьих, этот запрет давно сняла сама Лилия Юрьевна Брик, а как раз с нею связывают некоторые пишущие об этом просьбу не сплетничать. Значит, все дело в том, чтобы найти верный тон, не опуститься до уровня сплетни. И тут лучший вариант — опираться на свидетельства главных персонажей любовной драмы, их воспоминания и письма, а также свидетельства современников, так или иначе включенных в орбиту взаимоотношений Лилии Юрьевны Брик и Маяковского. Мы уже знаем, что для Маяковского радостнейшим оказался один из дней конца июля 1915 года, день знакомства с Бриками. Осип Максимович тут упомянут для пиетета, это ясно. Радость любви не может быть делима ни с кем, тем более с мужем возлюбленной. Читайте поэму «Флейт позвоночник». Но вот как раз на этом месте и возникают всякого рода вопросы, нередко и обывательского толка, несмотря на то, что Лилия Юрьевна постаралась ответить на них. Может быть, ее объяснение не всех убеждает? О начале этого романа мы знаем из воспоминаний Лилии Юрьевны. Дополняют, или скорее подтверждают их, воспоминания Эльзы Триоле, ее сестры. Есть еще один источник, которым напрасно пренебрегают биографы, но который, по крайней мере, никак не менее достоверен, ибо это дневник души, чем воспоминания двух сестер поэма «Флейта позвоночник». К ней мы еще обратимся, а пока познакомимся поближе с Лилией Юрьевной Брик. Знавший ее в это время и многие годы после, Виктор Шкловский писал: «Она умела быть грустной, женственной, капризной, гордой, пустой, непостоянной, влюбленной, умной и какой угодно». Искусствовед Пунин, будущий муж Ахматовой, увидел у нее торжественные глаза, в лице нечто наглое и сладкое, решив, что эта женщина много знает о человеческой любви и любви чувственной. В этих характеристиках есть пространство для размышлений. Но кроме женских чар, кроме глаз и обаяния Лилии Юрьевны, для салона нужно было еще нечто из области искусства, нечто яркое, необычайное, привлекающее уже не глазами и обаянием, или, по крайней мере, не только этим, а привлекающее как явление культуры. Таким магнитом, притягивавшим литературно-артистическую молодежь, и стал Маяковский, и брики создавали ему соответствующую репутацию и поддерживали ее. Для этого в салон приглашались люди с громкими именами, а постоянными гостями были Бурлюк, Каменский, Хлебников, Кузьмин. Один из вечеров живо описан Лилией Юрьевной Брик. Пастернак приехал из Москвы с Марией Синяковой. Он был восторжен, не совсем понятен, блестяще читал блестящие стихи и чудесно импровизировал на рояле. Мария поразила меня красотой. Она загорела, светлые глаза казались белыми на темной коже, а на голове сидела яркая, кое-как сшитая шляпа. Я хорошо помню этот день, этот вечер. В маленькой комнате раскинулся концертный рояль. Осененный его крылом, Пастернак казался демоном. В посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь ворожеи да вьюги ступала нога в бесноватой округе, где и то, как убитые, спят снега. Белая ночь просачивается в комнату. Не тот этот город, и полночь не та. Выемку черной лакированной поверхности рояля виньеткой вписан грациозный Асеев. С неба гастроли Люция были какой-то небылью. Голубые озера Хлебникова вышли из берегов, потушили белую ночь за окном. Он не встал с кресла, длинные руки повисли, улыбнулся, нахмурился и начал медленно, глухим, тихим голосом. Глаза постоянно тускнели и совсем померкли. Он бормотал все быстрее и кончил скороговоркой. «Все!» — выдохнул с облегчением. И, наконец, Маяковский. Хлебников заулыбался. Все приготовились слушать. Стены комнаты раздвинулись. Версты улиц взмахами шагов мну. Куда уйду я, этот ад тая? Лазурь Хлебникова, золото Пастернака, остановившиеся глаза Марии, восторженные Асеева. Маяковский стоит, прислонившись к дверной раме, как тогда, когда он в первый раз читал нам «Облако». Заговорили все сразу. Особенно отчетливо помню, как понравились стихи Пастернаку и как он играл потом что-то свое на рояле. Здесь хорошо передана атмосфера некоторых встреч на Жуковского 7. Однако жизнь в этой квартире протекала не всегда так идиллически. Шкловский знал, о чем говорил, когда утверждал, что эта квартира вобрала в себя больше горя, вдохновения, упреков, ссор, воспоминаний, чем ясная поляна.